Глава 12. Из леса удалось выбраться без новых проблем. Хотя обратный путь занял куда больше времени, чем рассчитывал. Сломанные ребра напоминали о себе острыми иглами при любом неосторожном движении, заставляя делать частые остановки для отдыха. До экспедиции оставалось всего ничего, и в таком состоянии я был годен разве что на роль обузы. Сейчас существовало лишь одно место, которое позволит исправить ситуацию. Алхимическая лавка драконьего камня встретила меня тем же резким запахом трав. За прилавком стоял знакомый старик. Его внимательный взгляд тут же оценил мое состояние. Бледность, осторожные движения, то, как я придерживаю грудь и не использую левую руку. «Так-так-так», — пробормотал он, склонив голову на бок. «Переломы?» «Угадал», — кратко подтвердил я, опираясь о прилавок здоровой рукой. «Что у тебя есть?» Алхимик задумчиво почесал бороду. «Зелье частичного восстановления справится, но такое стоит 50 серебряных». 50 серебряных? Мне оставалось меньше. «Денег нет», — признался прямо. «Но есть кое-что из реагентов». Глаза старика заблестели любопытством. Я осторожно достал из рюкзака глаз дробителя и рог козла. Положил их на прилавок. Алхимик взял глаз и внимательно осмотрел его. Повертел в руках и понюхал. «Хороший реагент», — констатировал он. «Один из компонентов многосоставных зелий. Так уж и быть, это честный обмен». Он протянул мне флакон с мутноватой красной жидкостью. Она была теплой и пахла мятой с металлическим привкусом. Я залпом выпил содержимое. Эффект был мгновенным и потрясающим. Теплая волна прокатилась по всему телу, концентрируясь в области груди. Магическая энергия проникла глубоко в ткани, нашла обломки костей и начала их сращивать. Боль не исчезла совсем, но притупилась до терпимого уровня. Левая рука снова начала слушаться. «Лучше?» — поинтересовался старик, убирая глаз в коробку. «Намного», — ответил я, осторожно пошевелив пальцами левой руки. «Спасибо». Алхимик неожиданно нахмурился и отвел взгляд. «Слушай, парень», — начал он неуверенно. «Я не просто так согласился на обмен. Извини за то, как повел себя в прошлый раз, с тем осколком. Просто, ну...» Он почесал бороду. «Редко такие вещи встречаются». Его извинения звучали искренне, но я не спешил расслабляться. Мало ли кто мог скрывать свои истинные мотивы. «Бывает», — осторожно ответил я. «Вот что», — предложил алхимик, доставая еще два флакона. «Дам тебе еще два зелья восстановления, если расскажешь, где достал тот камень. Ну и рог куплю за серебряк». Я напрягся. Информация об Эрике была слишком опасной, чтобы делиться ею с кем попало. Но зелья действительно могли пригодиться в экспедиции. «В зоне средней опасности», — медленно начал я. Нашел больного медведя. Весь зверь был какой-то изуродованный. Алхимик нахмурился, обдумывая мои слова. «Больной медведь? Изуродованный?» Он покачал головой. «Нет, о таком не слышал. Жаль. Было бы неплохо найти еще подобные экземпляры». Старик подошел к полке и достал потрёпанную карту. «Не мог бы ты отметить место, где встретил эту тварь?» — попросил он. «Для исследовательских целей, конечно». Я не видел ничего подозрительного в этой просьбе, поэтому указал примерное местонахождение ущелья. «Только осторожнее. Там не просто больной медведь был. Место опасное». «Понятно», — кивнул алхимик, внимательно изучая отметку. «Спасибо за предупреждение. Ну что ж, договор есть договор». Я взял флаконы. «Еще что-нибудь понадобится?» — спросил старик, пересчитывая монеты для доплаты за рог. «Пока все», — ответил я, пряча зелье в рюкзак. «Хотя постой. У тебя есть что-то для безопасного хранения зелий?» Алхимик кивнул и достал из-под прилавка ремень с несколькими небольшими металлическими держателями. «Стандартный пояс», — пояснил он, демонстрируя прочные зажимы для флаконов. «Держатели обиты мягкой кожей изнутри, чтобы стекло не билось даже при сильных ударах. Пружинный механизм. Одним движением можешь извлечь нужное зелье. За 5 серебряков отдам». Я смотрел ремень. Качественная работа. Кожа мягкая, но прочная. Металлические части не скрипят. «Беру», — сказал, протягивая еще 4 монеты. Алхимик забрал деньги. А я пристегнул ремень поверх куртки, закрепив в держателях 2 флакона зелья восстановления, а также те, что купил в прошлый раз. А ведь удобно. Рука сама находит нужный флакон. На улице уже опускались сумерки. Я неспешно брел по мощёной дороге к таверне, осторожно проверяя, как работает восстановленная левая рука. Зелье справилось с переломами превосходно. Острая боль почти исчезла, хотя некоторая скованность в движениях все еще напоминала о недавней травме. До экспедиции оставалось всего ничего. Нужно было разобраться с собственной эволюцией. Откладывать больше нельзя. Я добрался до комнаты в таверне и с облегчением уселся на кровать. Фух. Но это еще не все. Интересно, что для моей собственной эволюции теперь не требовался отвар. Вполне логично. Ведь этап эволюции сформировал потоковое ядро. Дальше достаточно было проглотить катализатор. Я достал огненный. Тот самый, добытый с вепря. Огненный катализатор. Ранг И. И все. Система не давала более детальной информации, так что вряд ли я могу применить компонент для своей эволюции. Значит, это может понадобиться зверям. Если так, то для эволюции питомца нужен катализатор соответствующей стихии? Точно. Ведь звериный кодекс давал информацию только если я владел нужным зверем или стихией. А огня у меня не было. Тогда все проясняется, но... Ведь режиссеру катализатор не требовался. Рысь относилась к воздушной стихии, а эволюционировала вообще без всяких дополнительных реагентов. Просто съела сердце вепря, и все. Может быть, дело в том, что он королевская особь? Или катализаторы нужны только зверям без стихии? Афине или красавчику, например. А королевские породы справляются и без них? Но если так, то станут ли животные носителями стихии огня? Похоже, ответ я узнаю лишь, когда доведу кошку или горностая до нужного уровня. Хотя, возможно, огненный катализатор вообще не для эволюции питомцев. Его назначение может быть совершенно иным. Для создания зелий, усиления навыков или каких-то других целей, о которых я пока не подозреваю. Вопросов становилось больше, чем ответов. Одно было ясно точно. Без понимания истинного назначения этого огненного камня использовать его рискованно. Была вещь поважнее. Я наконец-то достиг 20 уровня, и информация кодекса о том самом осколке из трупа медведя стала доступна. Я тут же достал его и замер. Осколок порченного сердца. Эволюционный катализатор. Информация звериного кодекса доступна. Сформированная кристаллизованная боль и предсмертная ярость магического существа. Внимание! Использование данного катализатора изменяет природу потокового ядра, делая его сосудом для темной эссенции. Я сглотнул. Уже это описание звучало зловеще, но дальше было только хуже. Получаемый навык — поглощение. Поглощение. Позволяет вытягивать темную эссенцию из поверженных магических существ вашего и ниже уровня, накапливая ее в потоковом ядре в виде зарядов ярости. При достижении порогового значения 5 накопленная энергия высвобождается, принудительно активируя режим зверя. На первый взгляд способность выглядела невероятно соблазнительной. Временно усиливаться, получать преимущество в бою. В моем положении это было просто идеально. Но дальше шли предупреждения. Внимание! Каждое использование способности несет риск ментального загрязнения. Поглощение чужих инстинктов постепенно влияет на личность. Внимание! Частое использование или поглощение сущностей, особенно злобных существ, может привести к потере контроля, приступам звериной ярости и постепенной деградации человеческого сознания. Кровь застыла в жилах. Я перечитал предупреждение еще раз, надеясь, что понял что-то не так. Нет, все было предельно ясно. Осколок предлагал мне силу, но какой ценой? Способность, которая могла сделать меня невероятно эффективным охотником, но ценой постепенной потери того, что делало меня человеком. Каждое использование было шагом в сторону звериной дикости. И останется только дикий хищник, управляемый инстинктами. Получается, на данный момент единственный доступный мне катализатор — этот проклятый осколок. Нет, это безумие. В памяти мгновенно всплыли холодные хищные глаза Эрики, ее неестественная бледность, заостренные зубы и то, с какой отстраненностью она говорила о живых существах, как об образцах. Она выбрала именно такой путь, путь силы, полученной любой ценой. Представил, как эта темная энергия проникает в меня, меняет, искажает. Что если однажды я увижу в своем отражении такое же хищное безразличие? Что если Афина, моя верная самоотверженная кошка, посмотрит на меня не с преданностью, а с ужасом? Если красавчик, доверяющий мне безгранично, почувствует во мне не вожака, а угрозу? Эта мысль была страшнее любой физической боли. Потерять себя, предать доверие своей стае — это цена, которую я не был готов платить. Поэтому разжал ладонь, готовый выбросить проклятый камень. Но что будет, если откажусь? Завтра экспедиция. Группа опытных высокомерных звероловов, которые уже смотрят на меня как на деревенского выскочку, как на обузу. Тобальт. Будет ли он прикрывать мне спину? Его команда будет ждать, когда я допущу ошибку. Я прожил достаточно, чтобы понимать. Раз я перепрыгнул через ступень и попал в такую экспедицию, отношение ко мне будет соответствующее. Словно занесло к ним по ошибке, через связи. А значит, надеяться все равно нужно на себя, иначе погибну. Но смерть — это не самое страшное. Уже проходили. Страшнее то, что будет после. Моя стая, оставшись без вожака, станет легкой добычей. Афина, рыси, красавчик. Их либо убьют, либо заберут такие, как Эрика, для своих чудовищных экспериментов. Мать и Ирма, у которых теперь все стало хорошо, снова останутся беззащитны. Моя смерть станет приговором для всех, кто мне дорог. Слабый вожак — мертвая стая. Этот закон был выжжен в моем сознании. Я снова посмотрел на осколок. Он лежал на моей ладони, маня и отталкивая одновременно. С одной стороны, риск потерять человечность, если буду неосторожен. С другой — потенциальная смерть со всеми вытекающими последствиями. Выбор без выбора. В глубине души шевельнулось знакомое ледяное спокойствие. То самое, что охватывало перед особенно опасной охотой в тайге. Азарт игрока, который ставит на кон все, потому что альтернативы нет. «Я уже прожил одну жизнь и начал вторую», — прошептал вслух, словно давая клятву самому себе. «И знаю, кто я. Что бы ни случилось, останусь человеком. Смогу это контролировать». Больше раздумывать нельзя. Эти чёртовы сомнения, как яд, который парализует мою решимость. «Хватит!» Поднёс осколок к рту и проглотил целиком. Кристалл прошел по горлу ледяным камнем, оставляя привкус старой крови. Осколок застрял в груди, излучая пронзительный холод, который расползался по телу. Первые секунды — тишина. Затем меня ударило. Волна темной энергии взорвалась в груди, прокатилась по телу, заставляя каждую клетку гореть от боли. Не просто болезненно. Невыносимо. Словно кто-то вливал расплавленный свинец в вены, а потом пропускал электрический ток через кости. Я упал на пол. Тело билось в конвульсиях. Челюсти сжались так крепко, что я боялся раскрошить зубы. Мышцы сокращались помимо воли, выворачивая сосуды под немыслимыми углами. Но хуже всего было то, что происходило внутри. Потоковое ядро в груди менялось. Светлая энергия, что раньше пульсировала ровным ритмом, начала трансформироваться. Серебристые нити вплетались в сердце магической сущности, переплетались с ней, становились ее частью. Словно перестройка. Процесс, меняющий меня изнутри, превращающий в нечто иное, чем я был раньше. Кости уплотнялись, становились прочнее. Я слышал, как они трещат, принимая более совершенную форму. Мышцы наливались силой, но не увеличивались. Становились плотнее и жестче, как у хищника. Кожа натягивалась, приобретая новую упругость. Рефлексы обострились, звуки с улицы стали отчетливее. Движения приобрели хищную плавность. Но самым тревожным было то, что приходило вместе с силой. Голод. Необычный. Острое желание чужой энергии. На краю сознания шевелился новый темный инстинкт, тянущийся к схватке и доминированию. Постепенно конвульсии стихли. Боль отступила, сменившись странным ощущением завершенности, словно тело наконец обрело предназначенную форму. Когда агония отступила, я с трудом поднялся с пола. Ноги дрожали, но уже не от боли, от истощения, которое неизбежно следует за любой кардинальной перестройкой организма. В районе солнечного сплетения пульсировало потоковое ядро, но его ритм изменился, стал глубже, мощнее и темнее. Могло быть хуже. Я все тот же человек. Почти. Эволюция завершена. Ранг зверолова — И. Получен уровень 21. Получен навык «Поглощение». Получена способность «Проводимость стихии». Внимание! Природа потокового ядра изменена. Проводимость стихии? А это еще что? Проводимость стихии позволяет зверолову самостоятельно использовать стихию духовных зверей. Требуется металл-проводник. Возможность использовать проводимость стихии зависит от доверия с питомцем соответствующей стихии. Высокие энергозатраты. Возможно использование только с духовными зверями. Металл-проводник. Слово ударило по сознанию силой кувалды. Я замер, чувствуя, как волосы на затылке поднимаются дыбом. Проводник воли. Что-то подобное сказала Ольга. Ее муж говорил так о своем ноже. Я рывком достал его из ножен. По металлу шли едва заметные волнистые узоры. Естественный рисунок стали, словно кто-то вплел в сплав нити серебра. Теплая рукоять словно создавалась специально под мою ладонь, под размеры форму пальцев. Сейчас, когда мое потоковое ядро изменилось, когда новая сила текла по венам, я мог почувствовать нечто большее. То, что раньше было скрыто от обычного восприятия. Металл был особенным. Определенно необычная сталь, что-то редкое и магическое. В толще клинка дремала странная энергия, словно ждала пробуждения. Пальцы сами собой сжались на рукояти крепче. На мгновение мне показалось, что по лезвию пробежал едва заметный завиток воздуха. Такое микроскопическое завихрение, что я тут же засомневался, было ли оно вообще.